Глава 15. Туфли нещадно натерли ноги, и я решила плюнуть на правила приличия и сбросила их. Прохор смотрел на меня сверху вниз. Теперь, когда 7-сантиметровая шпилька значительно увеличила разницу в росте, мне казалось, что Реми — высоченная гора, а я — крошечная точка у ее подножья. Знакомый сигнал подсказал о том, что лифт достиг места назначения. Реми оттолкнулся плечом от стекла и навис надо мной. А потом и вовсе приподнял над полом, вынося из лифта. Крепкие руки удерживали меня, а сам мужчина шагал по коридору, пусть и не твердо, но в нужном направлении. Когда мы оказались перед дверью номера с цифрами, указанными на ключ-карте, Прохор поставил меня на пол, развернул спиной к себе и вновь прижал. Обнаженная спина соприкоснулась с мужской рубашкой. Ее ткань была достаточно тонкой, чтобы я могла в полной мере ощутить жар мужского тела. Реми не думал отстраняться, лишь крепче обнимал, а его приоткрытый рот прижимался к чувствительному местечку за моим ушком. «Что ты делаешь?» – просипела я. Руки дрожали, но все же справились с замком, и я распахнула дверь номера. «Тебе ведь нравится», – прошептал молодой человек. Его ладони блуждали по моему телу. Реми шагнул вперед, заставляя двигаться и меня. Тихий щелчок входной двери заставил очнуться от странного транса, в который погружал меня хрипловатый мужской голос. «Реми, я убью тебя!» — пообещала я. Прохор крепче прижал меня к своему телу. В спину недвусмысленно упиралась твердая плоть, а приоткрытый рот заскользил по моей шее. Спустился к обнаженному плечу. Я должна была сопротивляться. Ведь я совсем не хотела оказаться в списке его побед. Мне не нужен этот мужчина. Вернее, нужен, но не так и не сейчас. Однако мое тело откликнулось на умелые ласки обжигающих рук. И я не успела заметить, как наклонила голову, позволяя Реми дальше изучать мое плечо губами. Мучительно медленно ловкие пальцы спустили бретельку платья с плеча. Обжигающее дыхание заскользило по обнаженной коже груди. Я вздрогнула, когда Прохор немного отстранился, а потом внезапно подхватил меня на руки. Горячие губы с привкусом алкоголя и сигарет отобрали мое дыхание. Мои пальцы зарылись в стильно остриженные и уложенные волосы красавчика Реми. Поцелуй приносил боль. Нет, не от того, что Прохор целовал меня жестко, словно стремился укусить. Совсем нет. Больно было сердцу. Ведь я не могла противиться больше. И не хотела. «Пообещай, что утром ничего не вспомнишь», — тихо попросила я. Реми странно взглянул на меня. В глубине красивых глаз не было тумана, вызванного алкоголем. Прохор не ответил. Опустил меня на кровать, навис сверху. Я поняла, что краснею под его изучающим взглядом. Даже в полумраке комнаты этот мужчина умудрялся смущать меня. «Пообещай, что утром ничего не забудешь», — хрипло пробормотал Реми. И не позволил мне ответить, а впился в мой рот поцелуем. В этот раз томительно нежным, но вместе с тем глубоким, страстным и жадным. Его настойчивые пальцы умело высвобождали меня из вечернего платья. Он умудрился даже отыскать молнию на бедре, которую я сама не сразу обнаружила во время примерки. Мои руки тоже не бездействовали. Я пыталась расстегнуть пуговицы рубашки. Вытянуть ткань из-за пояса брюк. А когда все получилось, поняла, что теперь нужно расправиться с ремнем. «Родинка», — пробормотал Прохор, обводя кончиком пальца крошечный участок на моем теле под грудью. Касания были легкими, невесомыми, но мое тело устремилось к этим пальцам. Реми хрипло рассмеялся. Указательный палец заскользил вверх, обвел твердую горошину соска, а я с трудом подавила тихий вскрик. «Ты ведь не представляешь на моем месте кого-то другого, Руслана!» — пробормотал Реми. Я уперлась ладонями в его широкие плечи. «Нет, хватит, пусть катится ко всем чертям!» Но, преодолевая мое сопротивление, Прохор жадным поцелуем впился в другую грудь, повторяя языком движения пальцев. Я не ожидала, что мое тело настолько сильно будет жаждать откровенных ласк. Мыслить получалось с трудом. А когда уверенные пальцы пробрались под кружево трусиков, то мозги и вовсе отказали. «Проша!» Простонала я, когда ощутила легкие откровенные прикосновения. «Да», — выдохнул он в мои губы, — «ты такая красивая сейчас». Кажется, я всхлипнула, но не отстранилась, а крепче обняла его широкие плечи, зарылась пальцами в мягкие волосы на затылке. Я сходила с ума от настойчивых откровенных ласк, что дарили его пальцы, от жадных поцелуев, от терпкого аромата, от хриплого шепота. «Я убью тебя, Реми», пообещала я, когда этот невыносимый мужчина вдруг замер. Прекратил бесстыжие ласки. Так и не дал моему телу желаемого. В ответ мужчина рассмеялся хрипло, так, как умел лишь он. Сквозь гулкие удары сердца расслышала тихий стук пряжки ремня и шорох одежды. А в следующее мгновение ощутила, как ловкие руки умело стягивают с меня последний барьер — кружевные трусики. «Именно такой ты и была в моих фантазиях, малышка», — пробормотал Реми. «Чулки и больше ничего». Я собиралась сообщить этому наглецу, что он последний придурок из всех известных мне. Но взамен с моих губ сорвался лишь тихий стон. Прохор, удерживая меня за бедра, одним мощным рывком погрузился в мое тело. Я вскрикнула от непривычных ощущений наполненности. Острых и безумно приятных. Реми отстранился и вновь погрузился. На этот раз медленнее, словно теперь пытался распробовать. Прочувствовать, смаковать каждый толчок. Я изогнулась, устремилась ему навстречу. На этот раз все иначе. Неприятные воспоминания прошлого стерлись. Их вытеснили жадные ласки горячего рта, дикие поцелуи и приглушенный хриплый шепот. Он вел меня, а я шла за ним. Мое тело превратилось в послушную глину в руках умелого скульптора. Реми, кажется, знал обо мне все. Двигался так, как мне хотелось. Целовал, задевая потайные струны моей души. Ласкал нежно и вместе с тем настойчиво. Я была обречена на проигрыш. И Прохор это знал. Однако в его взгляде не было триумфа. Скорее наоборот. Всего на миг он позволил мне увидеть свои настоящие эмоции. Себя настоящего, глубоко спрятанного под слоем лоска и заносчивости. А потом перекатился на спину, утягивая меня за собой. Подхватил, заставил изменить положение. Легко приподнял и вновь наполнил меня до краев. Кажется, я стонала. Или кричала. Неважно, Реми безошибочно вел меня к вершине экстаза, о существовании которого я ранее и не подозревала. «Черт!» — прошипел Прохор, рывком насаживая мое тело на себя. Эта капля была последней в чаше наслаждения, переполнившего все мое существо. Я буквально рухнула на Прохора, не чувствуя ни рук, ни ног, но ощущая себя целостной и живой. Словно некогда сломанную игрушку починили умелые руки мастера. Сквозь приятную и тягучую эйфорию я почувствовала, как Реми вздрагивает, крепко удерживая меня. Жадные губы накрыли мои. А язык ворвался в мой рот, сплетаясь в диком и откровенном танце. Очень медленно рваные и жгучие касания превратились в легкие и ласковые. Словно Прохор успокаивался. Его дыхание постепенно выравнивалось, как и мое. Горячие ладони блуждали по моей спине, спускались к бедрам, касаясь кружева чулок. А потом и вовсе по-хозяйски легли на мои ягодицы. «Ты сводишь меня с ума, Руся!» — пробормотал Реми, выдыхая в мой висок. Я не могла пошевелиться. Закрыв глаза, лежала и не двигалась. Поглаживания горячих ладоней творили чудеса с моим телом. И мне даже не хотелось убить их хозяина. Даже придушить не хотелось. «Если тебя интересует, то я здоров», — пробормотал Реми. «Заткнись уже, Проша», — попросила я. «Я никогда не любил своего имени», — хохотнул Реми. «Но в твоих устах оно звучит вполне сносно. Повтори». «Пошел в баню», — зевнула я, не торопясь сползать с горячей, пусть и местами твердой подушки. «Реми, ты чего удумал?» «Глупый вопрос. Что именно на уме у Прохора, понятно и без слов». Он все еще был внутри меня, и я моментально почувствовала изменения. «Это все чулки, Русенька», — выдохнул Реми, обхватывая ладонью мой затылок и не позволяя ускользнуть. У меня не было шансов убежать. Прохор держал крепко, а спустя мгновение исчезать уже и не хотелось. В этот раз деваться мне некуда.